Особую прелесть нашим путешествиям придают места, которые доводится посещать. Нет, пожалуй, не так. Согласитесь, странно путешествовать, не посещая никаких мест, да? Собственно, смысл путешествия заключается в том, чтобы побывать там, сям и еще где-нибудь, и написать потом отчет в астрологическое общество. Или книгу мемуарных географических историй «Как я топтал Герметикон и что из этого получилось». Говорят, Валентин тщательно записывает приключения мессера, чтобы впоследствии издать собрание, уж не знаю, сколько потребуется томов, но я отвлекся. Когда я написал «Особая прелесть», я, разумеется, не имел в виду всякие горы, степи, острова и прочие природные красоты. Не поймите меня неправильно. Я наслаждался великолепием уникальной террасы 12 озер в Ашкорских горах Линги. Я не дыша следил за закатом над океаном Силе, где местное солнце исчезает в окружении короны ярчайших звезд. Я восхищался гигантскими деревьями Фархи. У меня кружилась голова от звездного неба Михнии, но сейчас я говорю о другом. Особую прелесть в путешествиях мне доставляет посещение веселых районов, из которых Энди бежит, как галанит от налогового инспектора. Когда мы останавливаемся в каком-нибудь сферопорту, мессер отправляется к своим друзьям или в выбранный Теодором роскошный отель, или остается на Амуше, если, по мнению Валентина, планета не способна предложить мессеру гостиницу должного уровня. Что же касается команды, она предоставлена самой себе. И если мне выпадает счастье выбирать пристанище, мы с Энди оказываемся в самом веселом районе сферопорта. Пару раз этот мерзавец менял квартиру, но я твердо заявил, что судьба сама определяет, где нам жить. И если он не прекратит так себя вести, я тоже буду менять выбранные им отели. На то мы порешили. Когда в сферопорт приходит Энди, мы оказываемся рядом с какой-нибудь библиотекой. Ну, а насчет меня вы уже все поняли. А теперь представьте мою радость, когда неожиданно выяснилось, что на Тердане мы поселимся в карусели, криминальном районе Вильемгофа, наполненном пороками и страстями. Именно этого требовал план расследования. И несмотря на мольбы Энди дать ему поблажку, Дюкри, чтобы у него все опыты сходились, остался непреклонен и не позволил нам снять квартиру в тихом центре. А вишенкой на торте стало то, что мы получили строгий приказ скрывать принадлежность к астрологическому флоту, никому не рассказывать, что служим знатному лингийскому адигену, и старательно изображать обыкновенных цепарей, спустившихся на берег после долгого похода. Сказать, что я был счастлив, значит просто промолчать. Но радость моя продлилась недолго. Едва мы заселились, как этот зануда Энди вернулся и испортил мне первый вечер. Из дневника Оливера Амерси, Алхди. «Хорошо устроился», — осведомился Дюкри, когда алхимик вышел из подъезда доходного дома вдовы Мута, и они зашагали вниз по улице. Вопрос вызвал у скромного Энди смущение. Он сбился с шага, покраснел, поправил шляпу, потом очки, догнал остановившегося спутника и, запинаясь, поинтересовался. «А что сказал Галилей?» «Галилей промолчал», — коротко ответил Уран. «Он заметил, что его сняли из цепеля?» — уточнил алхимик, надеясь перевести разговор на астролога и, возможно, в шутливое русло. «Думаю, заметил», — уверенно ответил Дюкри, но тему менять не стал. «Так ты хорошо устроился?» И Мерса вновь замолчал, совершенно не находясь с ответом. С одной стороны, он не хотел обижать спутника сообщением, что даже его каюта на пытливом Амуше была несколько больше, а главное, намного чище, чем нынешняя комфортабельная меблированная комната со всеми удобствами. Не говоря уже об апартаментах, которые он снимал во время стоянок в Дагентуре у матушки Пра, где в цену входили щедрый, сытный и очень вкусный домашний завтрак, вид на прекраснейшее озеро Даген и разрешение проводить время в садике. Не то чтобы Мерса привык к роскоши, но он был офицером, а на Амуше это звание значило много. И Теодор Валентин зорко следил за тем, чтобы офицеры не позорили мессера Помпилио, например, проживая в гадюшнике, который им предложили на Тердане. «Возможно, в отеле нам и было бы уютнее», — выдавил из себя алхимик, — «пусть даже не очень дорогом». И его воображение молниеносно нарисовало небольшой, не очень дорогой отель, содержащийся энергичной и весьма достойной женщиной, чем-то напоминающей матушку Пра, с небольшими комнатками, выходящими на тихую улочку, чистым бельем. «В отелях полно лишних глаз», — сообщил Дюкри. «Обслуга отелей знает о постояльцах намного больше, чем горничные меблированных комнат». «Как так получается?» «В отелях работают бойкие ребята, а в меблированных комнатах деревенские девки», — пояснил Уран. «Кроме того, в отелях множество постояльцев, к которым приходит немало гостей, так что вычислить тех, кто станет за нами приглядывать, мне будет намного сложнее». «А за нами станут приглядывать?» «Зачем ты осведомился, Мерса?» «После первой же встречи», — уверенно подтвердил Дюкри. «Зачем?» «Не зачем, а почему», — уточнил Уран и объяснил. «Потому что мы проводим опасное расследование и действуем под прикрытием». Энди вспомнил, с кем говорит, и решил, что спорить с офицером тайной полиции не имеет смысла. «Я абсолютно доверяю вашему выбору, Уран». «Вот и хорошо!» Но в памяти алхимика вновь всплыл образ комнаты, в которую он только что поселился, и Мерса против воли добавил. «К тому же, насколько я понял, наше пребывание на Тердане не будет слишком долгим». «Зависит от обстоятельств», — ушел от прямого ответа Дюкри. «Иногда эти обстоятельства становятся размером с бутылку бедовки», — неожиданно произнес Галилей. «С гигантскую бутылку бедовки, в горлышко которой может пройти цепель». До сих пор астролог молчал, размеренно шагая по левую от Урана руку, и что побудило его высказаться, осталось загадкой, как, впрочем, и смысл высказывания. Некоторое время офицеры молчали, а затем неожиданно включившийся Галилей многозначительно посмотрел на алхимика и с нажимом сообщил: «Я заметил, что мы сошли с цепеля». «И как тебе твоя комната?» – мгновенно среагировал Энди. Как и ожидал алхимик, сложный вопрос заставил квадригу задуматься. Но ненадолго. «На Андане было веселее», – заявил он, позабыв уточнить, что именно имеет в виду под определением «весело». «На Андане мы жили в центре города», – проворчал Мерса и улыбнулся, потому что остановку на Андане они провели в отеле его мечты. Недорогом, уютном, расположенном на тихой улочке. «Правда, всего пару дней». «Больше было не надо», – строго произнес Дюкри. «Да, больше было не надо», – эхом отозвался алхимик. «А жаль. Всего пару дней». А еще в эти дни на Андане проходил один из бесчисленных карнавалов, на этот раз посвященный желтым цветам. Неважно, каким именно, главное – желтым. Сферопорт нарядился в желтое. Цветы, флаги, одежды. Сферопорт шумно веселился, как умеют только анданийцы, с заразительной беззаботностью. И если Дюкри воспринял смену обстановки с хладнокровием настоящего профессионала, то на его спутников разительный контраст между ярким Аномараком и мрачноватым Виллингофом подействовал угнетающе. К тому же на Тердане им пришлось поселиться не в центре и даже не в районе средней руки. Дюкри выбрал квартал, вплотную примыкающий к карусели, местному району Омота. Не совсем, конечно, заброшенный, не самый нищий, но далеко не богатый и производящий не лучшее впечатление. На улицах грязно, дома обшарпанные, уличной едой не пахнет, а воняет. К тому же Мерса подозревал, что в его комфортабельной, меблированной комнате со всеми удобствами кого-то убили, причем недавно. Он хотел поведать об этом Урану, но постеснялся. Зато в доходном доме было несколько выходов. С западного крыла можно было легко перепрыгнуть на крышу соседнего здания. И все это очень нравилось осторожному и предусмотрительному Дюкри. «Я правильно понимаю, что мы изображаем контрабандистов?» Неожиданно сменил тему Квадриго. «Ну, не совсем контрабандистов, но людей не в ладах с законом», уточнил слегка удивленный Уран. «То есть вы еще не определились с легендой?» «Вполне определился», ответил Дюкри. «И что я должен отвечать?» «Кому?» «Людям!» Галилей неопределенно взмахнул рукой. «Людям ты рассказываешь, что служишь астрологом на счастливом Цехине и больше ничего не знаешь», — ответил Уран. «Все остальное людям буду говорить я». Дюкри надеялся, что на этих словах Квадриго успокоится, но ошибся. «Ну, я, допустим, могу сыграть и контрабандиста, и даже Адигена, если потребуется. У меня талант», — продолжил Галилей. «А вот насчет Мерси не уверен. Он наше слабое звено». «И это кто, простите, слабое звено?» — робко возмутился алхимик. «Ты, прошу прощения, можешь сыграть только одну роль. Астролога на расслабоне, и то иногда переигрываешь». «А тебе все нужно повторять дважды», — парировал Квадриго, довольный тем, что наконец-то задел Энди. «А ты постоянно все забываешь, кроме курса», — поднял указательный палец Галилей, не согласный терпеть безосновательные обвинения. «Кроме курса», — согласился алхимик, — «но кроме него у тебя в памяти вообще ничего не держится. Я помню оба твоих имени». «Вы совсем идиоты, да?» — поинтересовался Дюкри. Поскольку до сих пор офицеры пытливого Амуша так себя не вели, Уран несколько растерялся и ляпнул фразу, не подумав. «Поэтому нас и держат вместе. Мы заразные!» — хихикнул Квадриго. И вытащил из внутреннего кармана летней цапы плоскую стеклянную бутылку с бедовкой, пустую более чем наполовину. «И его держат вместе со мной!» — сбивчиво не согласился алхимик. «А нас всех с ним! Не знаю за что!» «Мерса, ты опять теряешь нить беседы! Заткнись!» Галилей сделал большой глоток бедовки, вытер губы тыльной стороной ладони и абсолютно неожиданно для Урана вернулся к предыдущей теме. «Так что насчет легенды? Кем я должен притворяться?» «Когда ты молчал, ты нравился мне гораздо больше», — не стал скрывать Дюкри. «Он всем нравится больше, когда молча сидит в астринге». «Это расизм?» «Нет, это называется не так». «А как?» — Квадриго вопросительно посмотрел на Энди. «Как это еще можно назвать? Мне стыдно за тебя, Мерса». Алхимик робко задохнулся от гнева, но его эмоции не особенно заботили астролога. «Так все-таки, капитан, кем вы нас назначаете? Контрабандистами?» «Можно я не буду контрабандистом?» — попросил Энди. «Неприятные воспоминания?» Квадриго повернулся к Дюкри. «Это он после тюрьмы такой робкий». «Я никогда не был в тюрьме!» — возмутился алхимик. «Значит, я тебя с кем-то спутал?» «Ничего, походишь с мою на Амуш и побываешь и в тюрьме». А в следующий миг астролог поднял голову и прочитал большую, ярко подсвеченную вывеску. «Кляча! Нам сюда?» «Да», — коротко подтвердил Уран, радуясь тому, что они наконец-то дошли. Но радуясь напрасно. «Смотрите, там дерутся!» — сообщил наблюдательный алхимик, указывая пальцем в переулок. Дюкри хотел пройти мимо, но Квадриго остановился и прищурился, разглядывая двух здоровенных амбалов, пинающих валяющееся на земле тело. Тело стонало, а значит, было еще живо. «Не дерутся», — качнул головой астролог. «Двое бьют третьего». «За что?» «Да мало ли». Галилей швырнул опустевшую бутылку на мостовую. «Хочешь поучаствовать?» «Нет». «Могу устроить». «Как?» — поинтересовался Дюкри. Через мгновение прикусил язык, но было поздно. «Эй, придурки! Хватит борзеть! В глазах астролога вспыхнули веселые огоньки. «В полицию захотели дегенераты!» «Всегда так делает!» Вздохнул Энди, шагнув назад и оказываясь в тени. «За это его бедокур очень любит. Галилей во всех кабаках драки устраивает. Даже без вышибалы обходимся». «Предупредить нельзя было?» — в сердцах поинтересовался Уран. «Я думал, вы взрослый человек, капитан, и следите за языком в присутствии астрологов». Эти ребята и в самом деле были непредсказуемы. «Ты кого придурком назвал?» Их было двое. Здоровенные, как стальные верзийские сейфы, но не такие умные. Опытные, конечно, однако с Ураном ошиблись. Не сообразили, что если бы длинный и худой, которого они записали в слабаки, действительно был таким, ему следовало броситься на утек. А Дюкри стоял, дожидаясь, когда амбалы подойдут ближе. «Все, урод! Сейчас ты сдохнешь!» Они думали, что успеют нанести удар, но ошиблись. Ошиблись дважды. В длине рук Урана и в длине телескопической дубинки, которая выскользнула из его рукава. Дюкри раскрыл ее в движении и резко ударил того, что справа, по глазам. Никак не среагировав на вой, словно не услышал, ловко изогнулся, нанес левому сокрушительный апперкот, а следующим движением ударил правого в висок. Громилы мешками повалились на заплеванную мостовую, а Уран повернулся к астрологу. «Зачем ты это сделал?» «Что сделал?» — искренне удивился тот. «Пошли внутрь, капитан! Здесь прохладно. Я хочу чего-нибудь крепкого». «А я хочу есть», — добавил вышедший из тени Мерса. «Извините». Довольно большая площадь Маедан находилась в самом центре карусели и напоминала грязное озеро, в которое втекало то ли 5, то ли 7 еще более грязных рек улиц. В северной части площади валялось несколько остовов разобранных грузовиков, а в южной, ставшие бандитами селюки, устроили грядки с вонючим звунцем, продавая товар всем желающим. Кем именно был Маедан, доподлинно никто не знал. Одни говорили, что легендарным основателем карусели, самым знаменитым в истории Тирдана карманником, ставшим жертвой суровых правоохранительных репрессий. Другие шепотом сообщали, что на сленге андонийских уголовников «Маедан» означает «дешевый публичный дом», кое обстоятельство и заставило местных остановиться именно на этом названии. Потому что «Маедан» была почти полностью отдана борделям. Проституткам нравилось прогуливаться по большой площади, изредка устраивая командные или одиночные схватки на потеху неблагородной публики. Разумеется, были на Маедане и наркопритоны, и лавки скупщиков краденого, и офисы ростовщиков, но основу площади, ее красу и гордость составляли именно дома терпимости. И главным из них считалась шестиэтажная кляча, предоставляющая клиентам исключительно услуги экстра-класса. В переводе с бандитского фраза означала, что вероятность подхватить что-нибудь неприличное составляет менее 50%. Принадлежала кляча Молчуну, бывшему боксеру тяжелого веса, но он был только ширмой, следил за порядком и подписывал документы, потому что в действительности заведение служило штаб-квартирой самой мощной банды карусели, сыновьям Нуланда, главари которой Кайл и Кеннет заглядывали в клячу ежедневно. «Мне говорили, что на первом этаже вкусно кормят», — протянул Уран, с подозрением разглядывая грязное меню. «Бабарский говорил», — уточнил Галилей. Он велел официанту вместе с меню притащить бедовки, сходу хлопнул две рюмки и заметно повеселел. «Да, Бабарский», — не стал скрывать Дюкри. «А что?» «Иха, не гурман». «Не гурман», — подтвердил Мерса. «Но бедовку они не разбавляют». «Я буду половину гуся с яблоками. Кто хочет вторую половину?» «Давай лучше сожрем утку», — предложил Квадриго. «Я в настроении». И вновь посмотрел на Урана. «Прочитать тебе меню?» «Я пока не уверен, чего хочу», — ответил Дюкри, скользя взглядом по строкам. Что мы здесь делаем? Недалеко от нашего доходного дома есть кабаки не хуже. Оглядываемся. Зачем? Мы будем вести дела с сыновьями Нуланда, объяснил Уран. Вот я и решил посмотреть на их штаб-квартиру. Вести дела? Повторил Галилей. Затем выпил еще рюмку, оглядел большой зал, в котором ели и выбирали девиц, хихикнул и вынес вердикт. Похоже, домику осталось недолго. Каким был огнедел? Неожиданно спросила Арнелла. Не в том смысле неожиданно, что долго молчала, а теперь вдруг подала голос, совсем нет. Только что компания бурно обсуждала достоинства Вильямгофа, решала, в какие заведения нужно заглянуть обязательно и на какие красоты поглазеть, раз уж оказались на Тердане. Говорили долго, потом замолчали, переваривая услышанное. А затем Арнелла неожиданно сменила тему. «Каким был огнедел?» Вопрос она задала единственному из всей компании человеку, которому имело смысл его задавать. «Я рассказывал», – тихо ответил Патрик Фелди. «Мы обсуждали, что он из себя представляет как противник, как террорист, а я хочу знать, что он был за человек». «Зачем?» – удивленно спросил эрсиец. Арнелла не ответила. «Зачем?» – еще тише повторил Фелди. Ему она не могла не ответить. «Затем, что огнедел – уникальный преступник, ставший известным на весь Герметикон. Мне он интересен». «Ты сказала, что огнедел мертв», – чуть помолчав, произнес Фелди, которому явно не хотелось говорить о человеке, сломавшем ему жизнь. «Мы в этом уверены», – подтвердила Арнелла. «На 100%?» «Ты вроде уже задавал этот вопрос», — прищурилась Колотушка. «Мне просто ответили, чтобы я не волновался», — медленно сказал Фелди. «Теперь я хочу знать, как это произошло». «Именно так, как должно было произойти», — ответила Арнелла, не позволив раздраженной Колотушке заткнуть болтливого Тердана. «Огнедел и Помпилио встретились на Фархе. У обоих была цель бить друг друга. Оба были уверены в себе. Оба искали этой встречи, но Огнедел проиграл. Несмотря на то, что командовал тремя легкими крейсерами, а у Лысого были связаны руки. В буквальном смысле связаны. В какой-то момент Помпилио оказался в плену». Патрик помолчал, обдумывая услышанное, после чего осведомился. «Ты там была?» «Нет. Но мы тщательно изучили произошедшее и уверены в гибели огнедела». «Вы видели его труп?» «Нет», — не стала лгать Арнелла. «Но мы расспросили тех, кто видел. А Помпилио объявил, что убил врага. И если бы ты знал Дерда Агентуры, ты бы понял, что он ни за что не похвастался бы, не будь огнедел мертв на 101%. «Как можно быть мертвым на 101%? Не понял Ефим Горшок, претендующий на титул самого умного члена группы. После Арнелла, разумеется. «Как вообще можно быть мертвым в процентах?» «Очень просто», — ответила Колотушка. «Смерть — это отсутствие жизни. Если в некоторых местах твоя жизнь прекратится, даже шевелиться перестанет». Она выразительно посмотрела на брюки бойца и закончила под общий хохот. «Можно будет говорить, что ты стал немножко мертвым». «Типун тебе на язык, дура!» — покраснел Ефим. «Накаркаешь еще». Он был настолько напуган, что Колотушка не стала требовать извинений за дуру, сочтя слово не оскорблением, а дружеским ругательством. «Что же касается выражения 101%, оно означает превосходную степень. А в данном случае подразумевается, что огнедел абсолютно точно не поднимется». «Хочется верить», — проворчал Фелди. Арнелла медленно кивнула, отметив про себя вожделение, появившееся в глазах Фелди при взгляде на нее. Откровенное вожделение, которое он не мог скрыть. Отметила, но даже не улыбнулась. Привыкла привлекать внимание и знала, какие чувства вызывает у мужчин. Арнелла Грик, делопроизводитель департамента секретных исследований, была обладательницей темно-каштановых волос, прямых, густых, но очень коротких, стриженных по непроходящей моде под мальчика, не скрывающих чистый лоб девушки. Скулы у нее были достаточно широкими, и из-за них и острого узкого подбородка лицо Грик казалось треугольным, что, наверное, испортило бы впечатление, если бы не глаза. Глаза у Арнеллы были огромными, пронзительно зелеными, способными затянуть в сладкий туман любовных ожиданий даже импотента. Завершали картину маленький носик и пухлые, чуть вывернутые губы. «И все-таки, почему тебя интересует огнедел?» — спросил Фелди, справившись с собой. Притворяться Арнелла не стала. «Ты заметил, как сильно изменился мир за последние годы?» — спросила она неожиданно серьезно. Но спросила зря, поскольку Патрик относился к тому типу людей, которые подобные вещи не замечали и о них не думали. Впрочем, нет, не зря. Она спросила для того, чтобы ответить, и, возможно, ответить самой себе, почему ее так волнует история огнедела. «Мир больше не принадлежит только одигенам или только богачам. Обыкновенные люди начинают играть все большую роль, журналисты, вытаскивающие на свет грязные делишки важных персон. Неподкупные полицейские, честные адвокаты. Среди простолюдинов появляется все больше образованных людей. Инженеры, врачи, бизнесмены. И все они начинают понимать, что тоже строят мир, и их вклад увеличивается с каждым днем. Хотя бы по той простой причине, что самих простолюдинов элементарно больше». Грик заметила, что остальные члены группы слушают ее как завороженные и улыбнулась в душе. «Но далеко не у всех простолюдинов есть возможность высоко взлететь. Образование – вещь дорогая, но прославиться хочется, и тогда они становятся террористами!» – эхом закончила за Грик колотушка. «Именно поэтому я попросил рассказать об огнеделе», — спокойно продолжила Арнелла. «Мне интересно, как маленький человек превращается в известного всей вселенной убийцу». Галаниты не использовали термин «герметикон» в отношении освоенного человечеством пространства, и Фелди начал к этому привыкать. Однако с тем, что сказала Грик, Тердан не согласился. «Огнедел никогда не был маленьким человеком». «Откуда ты знаешь?» «Ты ведь познакомился с ним всего лишь год назад», — добавила колотушка. «Ничего удивительного, что знаменитый террорист показался парню великим», — хмыкнул Горшок. Патрик не стал переубеждать собеседников. Он замолчал, дождался, когда они выскажутся, а высказались почти все и не по одному разу, после чего, глядя в прекрасные зеленые глаза Арнеллы, негромко произнес. «Вы спросили?» «Я ответил. Если вы знаете огнедело лучше меня, какой смысл задавать мне вопросы, чтобы услышать то, что вы хотите услышать?» Фраза прозвучала настолько неожиданно, что Грик не сразу нашлась с ответом. «Не слишком ли ты умен для обыкновенного терданского солдата?» «Во-первых, я был унтер-офицером», — ровно ответил Фелди. «Во-вторых, я был идиотом, да. Но жизнь меня крепко побила и заставила кое-чему научиться. Я действительно ждала того ответа, который услышала», — вдруг призналась Грик. «Извини, что мы тебя перебили». И оглядела своих так, что те прикусили языки. А учитывая, что за ребята сидели вокруг, их беспрекословное послушание многое говорило о личности Арнеллы Грик. Поскольку операция предстояла сложная, Арнелла взяла на Тердан лучших сотрудников Департамента секретных исследований, а если называть вещи своими именами, самых опытных наемников компании, исполнительных и безжалостных. Эбби Сирна по прозвищу Колотушка, старая боевая подруга Арнеллы, побывавшая с ней во всех передрягах. Крупная, мускулистая женщина, с которой не рисковали связываться даже самые пьяные посетители самых низкопробных кабаков. Красотой колотушка не отличалась. Лицо имело грубое, больше подходившее каменному тотему какого-нибудь дикого племени. Но ценили ее не за шарм. Компанию Эбби составляли Ефим Горшок, получивший кличку за пристрастие к идиотской прическе, единственный из наемников, не оставивший мысль о получении офицерского патента, и потому таскающий с собой учебники. На Тердан, к примеру, он приехал с толстой книгой по физике. Том Эрсиец, действительно выходец с Эрси, прослуживший несколько лет в тамошней весьма серьезной армии. Ян Кузнец, здоровенный как бык, бахорец, некогда работавший слесарем. И Петр Толстый, несколько полноватый для наемника, зато превосходный стрелок. Официально, то есть по документам департамента, возглавляла группу делопроизводитель Грик. Но в действительности она подчинялась директору-наблюдателю Арбидолочику, пожелавшему лично провести расследование. Арнеллу это обстоятельство не смущало. Ей уже доводилось работать с Абидолофом, а остальным наемникам сказали, что придется подчиняться важной шишке. А что за шишка, сказать забыли. Мне доводилось видеть маленьких людей, которые чего-то добивались, медленно продолжил Фелди. Это что-то лейтенантские или унтер-офицерские погоны. Не больше, потому что это и есть потолок маленького человека. И я видел, как превращались они из маленьких людей в маленьких скотов. В армии такое случается часто. И хочу сказать, что маленький человек – это не оборот речи, а приговор. Огнедел был большим всегда. На этот раз спорить с ним никто не стал. Да, после Кордонийской бойни об огнеделе узнала каждая герметиконская собака. Но напрягитесь и вспомните. Он был известен и до убийства Лилиан Дерсандер. Он был террористом номер один, его боялись. И я вот что скажу. За ним шли не психопаты, а нормальные люди. Совершенно обыкновенные люди, которых он убедил в своей правоте. Поверьте, маленький человек на такое не способен. Я не знаю чуда, чтобы внутри маленького, забитого неудачника полыхнул вулкан. А внутри огнедела пылал огромный вулкан. Фелди помолчал. «Он не гипнот, поэтому я не могу объяснить, как получилось, что мы, пятеро проверенных, патриотически настроенных терданов, перешли на его сторону, но я уверен, что маленькому человеку такое не под силу». Фелди посмотрел на Арнеллу. «Не знаю, откуда взялся огнедел, но только не из пыльного чулана. Кем бы он ни был до того, как стать террористом, он бился за первое место». «Чем он вас взял?» – после недолгой паузы спросила Грик. «Справедливостью», – ответил Патрик. «Огнедел сказал, что мир несправедлив, а он борется за лучший мир, в котором каждый получит то, чего достоин. И мы поверили». «А потом?» – подняла брови колотушка. «А потом каждый из нас получил то, чего достоин», – спокойно произнес Фелди. «На борту нас было семеро. Огнедел, пятеро терданов, включая меня, и астролог, которого мы захватили, чтобы покинуть планету. Мы прыгнули на Черге, потом на Узию. Это почти незаселенные миры, в которых никто не проверяет документы у прибывающих цепелей. А потом...» Фелди усмехнулся. «Мы думали, что прыгнем в следующий мир. Но огнедел рассудил иначе. Он перебил нас всех. Застрелил». «Как ты спасся?» Арнелла знала, как, но хотела услышать ту историю от самого Фелди. Он отвечал спокойно. То ли привык, то ли смерть огнедела заставила его относиться к прошлому без лишних эмоций. «Когда я понял, что он нас убивает, то не стал изображать героя и сражаться с огнеделом, поскольку знал, что проиграю», – произнес Фелди, глядя в прекрасные глаза Арнеллы без всякого вожделения. «Я мигом отправился к корзине грешника, взял один из парашютов и спрыгнул, пока огнедел разбирался с моими друзьями. И успел спрятаться». «Он тебя искал?» «Разумеется», — кивнул Фелди. «Но там были скалы со множеством пещер, густой лес. Он понял, что я оказался умнее, и улетел. А я...» — Фелди улыбнулся. «Я пошел вдоль реки и наткнулся на пиратов. Сказал, что потерял память, и попросился к ним. Они вряд ли мне поверили, но я хорошо стреляю. Заявил, что на все готов, и был принят в команду. Ходил с ними почти год. Стал для них своим, но надоело». «Что так?» – ехидно осведомился кузнец. «У пирата один конец. Пуля в голову», – пожал плечами Фелди. «У капитанов и старших офицеров надежда есть. Они могут накопить достаточно, чтобы выйти из дела и спрятаться. Или их заметят на какой-нибудь пограничной планете и возьмут на службу в компанию. А удел простых ребят – только убивать, бухать и погибать». И вновь с ним не стали спорить. Короче, когда я оказался на Инеке, то улучшил момент и обратился к директору фактории. Он меня выслушал, поверил и передал мою историю на Галану. «Тебе повезло». «Не уверен», — честно ответил Фелди. «Лучше бы я до сих пор оставался унтер-офицером Терданской армии». «Ты этого не знаешь. Это пустой разговор», — громко произнесла Арнелла, бросив взгляд на часы. Ей было пора уходить. «Фелди, благодарю за услышанное, особенно за подробности об огнеделе». «Всегда пожалуйста, госпожа Грик». «Старшая колотушка», — Арнелла поднялась, — «ведите себя прилично». Мужчины негромко рассмеялись.